Время. 3. Носогубные складки соединяют мой нос и мои губы. Если бы времени не было, если бы все же блаженство, они соединили бы мой нос и твои губы. Чеховская тоска по бытию совсем не страшная. Можно закрыть книжку, и будет еще хуже. Я стремлюсь к ясности, поэтому пишу только ночью. Днем есть то, что есть, всякий увидит, а ты попробуй смотреть на мир в темноте. Сегодня мне пришлось признать, что я проснулась одна. Я тщательно все проверила, и даже под диваном ты мог бы сидеть на нем, ты мог бы лежать на нем. Я могла бы сидеть на нем, я могла бы лежать на нем, мы могли бы лежать на нем, но даже и пыли нет. Чисто. Пустота — это самое тяжелое. Кант, какое это суждение? Априорное? Садись, 2. А постериорное? Садись, 3. Тяжесть познается в опыте, любовь рвется в будущее, время недружественно твоим носогубным складкам. Да кто бы говорил?